Глава 21. Получив задание, стажеры вышли из кабинета королевского мага и остановились. «Разделяться пока не стоит», — нахмурил темные брови Имри. «Мы плохо знаем территорию». «Предлагаю пойти в приемную», — поддержал его Бессонов. «Там обычно самый шум и все заинтересованные лица. Заодно сплетни послушаем». «Только нужно сделать вид, что мы не просто так бродим». Агния призадумалась, а потом усмехнулась. «Мы ищем магические аномалии». Парни переглянулись и хмыкнули. В академии адептов отправляли искать магические аномалии в качестве наказания. Мало было найти. Требовалось описать и в некоторых случаях ликвидировать. Но аномалии, они на то и аномалии. Магией не всегда можно воздействовать. Вот и приходилось адептам то порядок в каретном сарае наводить руками. Магия пропадала. То пруд черпаками чистить, то полы каменные опять-таки руками полировать. В общем, вооружились маги кто чем. Целитель ивовой палочкой, водник шариком воды на тарелочке, огневик пляшущим в чашке огоньком, маг земли живым росточком в горшочке, а воздушница танцующим на нитке перышком, и отправились в королевскую приемную. Место это было прелюбопытное. Огромный зал, разделенный невидимой линией. С одной стороны проводили время дворяне, желающие увидеть короля, подать прошение или умолять о милосердии. С другой, на таких же скамьях и табуретах ожидали выхода его величества простолюдины. В приемную вели два входа — дворянский и черный, чтобы потоки посетителей не пересекались. По сути, приемная была переходом между жилой частью дворца и официальной, так что примерно дважды в сутки Его Величество проходило через этот зал ровно посередине. За ним шли два секретаря с корзинами, в которые они собирали прошения. Поскольку король шел работать, большая часть прошений рассматривалась в тот же день. Вечером, когда монарх шел отдыхать, секретари раздавали бумаги обратно. Кому-то со скромной синей пометкой «удовлетворить», кому-то с яркой красной печатью «отказать». Иногда бумаги задерживали, и это означало, что дело на рассмотрении, что, конечно, внушало просителям надежду. В целом система приемной себя оправдывала. В теории попасть в приемную мог любой желающий. На практике необходимо было приехать в столицу, добраться до королевского дворца, а потом еще пройти три своеобразных сита из стражников на воротах, стражников и дверей в приемную магической арки, настроенной королевским магом. Без этого даже высший аристократ не мог попасть в приемную, чтобы подать свои бумаги. Стажерам тоже пришлось пройти через стражников и арку. Рослые воины в гибких кожаных доспехах, конечно, не знали молодых магов, но выданные Аскаром белонежским значки отреагировали на артефакты арки, и стажеров пропустили. Беспечно помахивая своим инвентарем, парни ввалились внутрь и застыли. Их орудия указывали на магическую аномалию, а в самом зале творился сущий бедлам. Визжали дамы и простые женщины, ругались мужчины, летали подушки, бумаги, кинжалы и шляпки. Остановить всеобщую свалку не было никакой возможности. Вдруг Агния легко оттолкнулась узорчатыми сапожками от мраморного пола, взлетела в воздух и громко пропела. Звук ее голоса подхватили каменные своды, резонировали колонны, вздрогнул пол, скрежетом отозвалась мебель, и все затихло. Люди замерли и словно очнулись. Начали вставать с пола, с обломков мебели, поправлять одежду, прически, ахать, заметив царапины и мелкие ранки. Но главное, посетители начали задаваться вопросами. «Что это было? Почему ты лежишь на полу? Кто разорвал мое платье?» «Дамы и господа», — парящая в сложной позе девушка говорила, не открывая глаз, Левитация даже для магов воздуха требовала сосредоточенности. Мы стажеры королевского мага. У нас есть лекарь. Сейчас вам окажут помощь. Кто может рассказать, с чего все началось?» Смущаясь и оглядываясь друг на друга, посетители поведали. «В павильон забежали мыши». Несколько обычных серых крыс особо крупного размера просочились между вазонами с лавровыми и апельсиновыми деревьями и кинулись под широкие юбки дам. Женщины подняли визг, мужчины попытались спасти своих спутниц и порвали им одежду. Кое-кто успел вскочить на мебель, хватаясь за что придется, и это тоже породило конфликты. В итоге все живы, но нанесен серьезный урон здоровью, нервам, нарядам и репутации. Стажеры вздохнули и отправились ликвидировать последствия. Царапины залечили, вырванные волосы лентой и шпильки смели в угол и сожгли, мебель восстановили и передали приказ на кухню принести в приемную мятный чай, отвар пустырника и печенье по рекомендации целителя. Когда все закончилось, бесцеремонный Брэдли взглянул на все еще висящую в воздухе девушку и буркнул. «Может, уже спустишься? Чего ты там зависаешь, пока мы тут делом заняты?» Агния медленно спланировала вниз, встала на ноги, открыла глаза и кивнула на забытые на подоконнике инструменты. «А ты не заметил, что пока я там парила, вам аномалия не мешала?» Огневик фыркнул, призвал свое пламя и... Язычок сорвался с его руки и полетел прямо на штору. Имри пытался погасить огонек, но лишь забрызгал себя и окружающих фонтаном воды. Маг Земли и Целитель оказались умнее и просто не такими торопливыми. Они застыли, боясь пошевелиться. «Понял я, понял», — буркнул огневик вместо извинения, когда Агния просто прихлопнула огонек сложенными перчатками. «Докладывать будем?» «Думаю, стоит отправить доклад птичкой и гулять дальше», вздохнула магичка, поправляя свой черно-белый щит. «Здесь все успокоилось, без нас обойдутся. К тому же я не думаю, что его величество сегодня пойдет здесь». Парни переглянулись. «Почему не пойдет?» — брякнул снова Мордыхай. «Другого пути из официальной части дворца в жилую нет». «Ты как младенец, такой же наивный», — мыкнула Агния. «Посмотри наверх». Огневик поднял голову и пожал плечами. «Что, я потолков не видел? Расписных?» «Таких не видел», — мыкнула девушка. «Снаружи приемная выглядит как длинный прямоугольник с высокой крышей. А внутри...» Парни еще раз уставились на потолок. «Скрытые галереи!» — выдохнул водник и тут же прикусил язык, чтобы не выругаться от восторга. «Как? Ну вот как эта мелкая пигалица разгадывает такие загадки? Не зря отец его предупреждал, что недооценивать противника нельзя. Соратников, впрочем, тоже». «Значит, идем дальше», — резюмировала Агния. «Думаю, следует заглянуть на женскую половину. Мышей там не любят еще сильнее, чем здесь». Парни переглянулись, хмыкнули и потопали за командиршей. «Что ни говори, а девчонка всюду оказывалась права». Во Фрейлинской галерее царил такой же бедлам, как в приемной, только еще хуже. Одну слишком резвую девицу, вскочившую на подоконник, Агния едва успела перехватить воздушным потоком, уберегая от падения в окно. Воздушница снова парила под потолком, наблюдая сразу за всеми, пока маги-мужчины ликвидировали последствия. При этом ее руки постоянно что-то дергали, теребили, крутили. Закончив лечить вывихи, ушибы и царапины, целитель присмотрелся к магическим потокам и ахнул. Девчонка сплела подобие ажурной сети из воздушных нитей и накинула ее на галерею, в которую выходили двери фрейлинских комнат. «Это зачем?» — поинтересовался Имри, разглядывая плетенку. «Стабилизатор магического фона. Здесь тоже ощущается наведенная аномалия», — ответила Агния, плавно опускаясь на пол. Ее юбки коснулись пола, сохраняя целомудренный вид. «Как ты там паришь?» — удивился целитель. «Без опоры». «Левитирую платье», — отмахнулась девушка. «Подозреваю, что крысы были не настоящими», — поделился впечатлением водник, разглядывая бесформенное серое пятно без единой капли крови на том месте, где прежде барахтался серый грызун. «Иллюзия, конечно», — ответил маг земли, проводя рукой над останками непонятно чего. «Но очень сложная. Дамы все как один магички. Простенький морок одним визгом в клочки разнесут. Я уловил привкус магии камня». «Огонь тут тоже был», — буркнул слегка обиженный огневик, запуская язычок пламени. «Похоже, кто-то строит мелкие пакости по дворцу», — прикусила губу Агния. «А мы мечемся следом, гасим пожар, а нужно ловить поджигателя. Ну-ка, давайте подумаем, если бы мы хотели устроить панику, куда бы мы пошли, кроме многолюдной приемной, похожей на холл Академии, и фрейлинского корпуса, аналога женского общежития? Ну, в Академии где лучше шороху навести так, чтобы всем прилетело?» Парни неуверенно переглянулись, и только огневик довольно хмыкнул. «На кухне, конечно. Все без еды будут злые. К тому же потом еще все убирать заставят». «На кухню», — скомандовала Агния, выбегая из галереи. С некоторым опозданием стажеры последовали за ней.